Наташа и ее муж устроились очень хорошо. Сеня, он теперь назывался Шимоном, определился на какой-то военный завод и получал приличное жалование. А она работала в библиотеке. Одно только было разочарование, что Ариэль, считавшийся в СССР евреем и бывший им на три четверти, в Израиле оказался русским, поскольку был рожден от русской матери. Да и сама мать, всю жизнь скрывавшая свое еврейство, теперь тоже считалась гойкой по той же причине. Вопреки ожиданиям, отъезд дочери на положение Ефима и Кукуши никак не сказался. Издательство «Молодая гвардия» по-прежнему регулярно издавало его романы о хороших людях. Кукуша продолжал работать над передачей «Никто не забыт», руководила парткомом и носила крест, а Тиша успешно заканчивала аспирантуру. Жизнь шла своим чередом. Утром Ефим просыпается от легкого стука. Это упала газета «Известия», просунутая лифтершей в дверную щель. Щель эта делалась для почтового ящика, который должен был висеть изнутри. Но ящика нет. Ефим хотел заказать этот ящик еще до рождения Тишки. Да все откладывал, а теперь и не нужно. Отличный естественный будильник для чутко спящего человека. Ефим встает и, обернув свое щуплое мохнатое тело зеленым махровым халатом, шлепает в коридор, подбирает газету и с газетой в уборную. Затем, сполоснувши лицо, на кухню, готовить завтрак для Тишки. Пока жарится яичница, варится кофе, ставится на стол хлеб, масло, в комнате Тишки при помощи таймера включается магнитофон Panasonic, подарок родителей. Звуки рок-музыки звучат сперва приглушенно, затем резкое усиление звука, Тишка, идя в уборную, дверь свою оставил открытой. Звук стихает, Тишка опять закрылся, делает зарядку с гантелями. Музыка опять гремит на всю квартиру, Тишка пошел в душ, все двери открыты. Наконец музыка неожиданно глохнет, и Тишка появляется на кухне, умытый, причесанный, аккуратно одетый, джинсы «Ранглер», синяя полуспортивная финская курточка, белая рубашка, темно-красный галстук. «Здорово, папан!» «Доброе утро!» Тишка садится завтракать. Ефим с удовольствием смотрит на сына. Высокий, светловолосый, глаза серые, кукушины. С сыном Ефиму повезло. Учится отлично, не пьет, не курит, занимается спортом, теннис и карате. Всегда занят. Аспирант, член студенческого научного общества, член институтского бюро комсомола, председатель Совета народной дружины. Ест яичницу, прихлебывает кофе, без интереса скользит глазами по газете. Прием в Кремле, в Туркмении идет посевная. Честь и совесть партийного руководителя, напряженность в Персидском заливе. Спорт, спорт, спорт. «Ты сегодня поздно придешь?» – спрашивает отец. «Поздно. У нас сегодня вечером эстрадный концерт, а потом дежурство в дружине». «Значит, к ужину тебя не ждать?» «Нет». Вот и весь разговор. Тишка уходит, а Ефим опять варит кофе, жарит яичницу, теперь уже себе и Кукуше. А как только Кукуша ушла, посуду помыл и к столу, чтобы написать за день свои 4 страницы. Такая у него в среднем дневная норма. Сейчас он только что приступил к работе над новым романом. Вернее, даже не приступил, а вложил в машинку чистый лист финской бумаги. Ее недавно выдавали в Литфонде. Написал вверху «Ефим Рахлин», написал посередине название «Операция» и задумался над первой фразой, которая ему всегда давалась с большим трудом. Хотя сюжет был обдуман полностью. Сюжет, опять медицинский, развивался где-то посредине Тихого океана на исследовательском судне «Галактика». У одного из членов экипажа приступ аппендицита. Больной нуждается в немедленной операции, а делать ее некому, кроме судового врача. Но все дело в том, что именно он-то и заболел. Конечно, узнав о случившемся, хорошие люди во Владивостоке и в Москве обмениваются радиограммами, связываются с капитанами судов. Те, естественно, тут же меняют курс и идут на помощь. Но им, как во всех романах Рахлина, противостоят силы природы. Шторм, туман, дождь и обледенение. Короче говоря, больной доктор принимает единственно возможное решение, взяв ассистентом штурмана, который держит зеркало, доктор сам делает себе операцию. Но хорошие люди в это время тоже не сидят, сложа руки. Как раз к концу операции к борту галактики подходит флагман китобойной флотилии «Слава». Врач флагмана, рискуя жизнью, добирается до галактики, поднимается со своим чемоданчиком по веревочной лестнице, однако операция уже позади. «Ну что ж, коллега», — осмотрев шов, говорит прибывший, «операция проведена по всем правилам нашего древнего искусства, и мне остается вас только поздравить». Приложив палец к обескровленным губам, шепчет прооперированный и включает стоящий на тумбочке рядом транзисторный приемник романтика. Дело в том, что у него как раз сегодня день рождения, и радиостанция «Океан» по просьбе его жены передает любимый романс доктора «Я встретил вас», и все былое. Написав название романа «Операция», Ефим задумался и попытался себе представить, как будет выглядеть это слово, если его изобразить по вертикали. Дело в том, что названия всех его романов последнего времени всегда состояли из одного слова, и не случайно. Ефим давно заметил, что популяризация литературных произведений весьма способствует включению их названий в кроссворды. Составители кроссвордов являются добровольными рекламными агентами, которых иные авторы недооценили, называя свои сочинения многословно, вроде «Война и мир», «Горе от ума» или «Преступление и наказание». В других случаях авторы оказались дальновиднее, пустив в оборот название «Полтава», «Обломов», «Недоросль» или «Ревизор». Ефим втайне гордился тем, что сам без посторонней подсказки открыл такой нехитрый способ пропаганды своих сочинений и время от времени пожинал плоды, находя в кроссвордах, печатавшихся в «Вечерке», «Московской правде», а то и в «Огоньке», заветный вопрос «Роман Е. Рахлина». И тут же, подсчитав количество букв, радостно вписывал «Лавина» или «Скважина» или, было у него и такое название, «Противовес». Слово из восьми букв «Операция» тоже для этой цели весьма годилось. А кроме того, подходило и для своеобразной шарады, которая только что пришла ему в голову. У него даже дух захватило, и он сначала записал шараду на отдельном листе бумаги, а потом позвонил Кукуше на работу. «У тебя пара минут найдется?» «А что?» — спросила она. «Слушай, я придумал шараду. Первые пять букв — крупное музыкальное произведение, вторые пять букв — переносная радиостанция, а все вместе — будущий роман Рахлина из восьми букв». «Лысик, не морочь мне голову, у меня через пять минут запись». «Ну хорошо, хорошо», — заторопился он. «Я тебе не мешаю. Я тебе только скажу, первая часть. Опера «Лысик», — завопила Кукуша. «Иди ты в жопу со своей оперой!» К указанному адресу Кукуша добавила несколько заковыристых выражений. Она всегда так высказывалась, и Ефиму это нравилось, хотя сам он подобных слов избегал. Он положил трубку и посмотрел на часы. Было четверть десятого, а Баранов, если вчера не перепил, может, уже проснулся. Он позвонил Баранову. К телефону долго не подходили. Он намерился положить трубку, но тут в ней щелкнуло. «Алло!» — услышал он недовольный голос. «Привет!» — сказал Ефим. «Я тебя не разбудил?» «Конечно, разбудил!» — сказал Баранов. «Ну тогда извини, я тебе просто хотел загадать шараду». «Шараду?» «Очень интересную. Первая половина слова из пяти букв — крупное музыкальное произведение. Вторая половина из пяти букв — переносная радиостанция. А все вместе — хирургическое вмешательство из восьми букв». «Слушай, старик, я вчера в доме литераторов слегка перебрал. Но ты ведь не пил. Ты арифметику давно проходил? 5 и 5, сколько будет?» Улыбаясь в трубку, Ефим стал объяснять, что его шарада усложненная и состоит из двух частей, как бы налезающих друг на друга. «Понимаешь, первая часть — опера, вторая часть — рация. Последний слог первого слова является первым слогом второго слова, все вместе — мой новый роман». «Ты опять пишешь новый роман?» — удивился Баранов. «Пишу», — самодовольно признался Ефим. «Молодец», — похвалил Баранов, громко зевая. «Работаешь без простоя. Пишешь быстрее, чем я читаю». «Кстати», — напомнил Ефим, — «ты «Лавину» прочитал?» «Лавину?» — переспросил Баранов. «Что еще за «Лавина»?» «Мой роман, который я тебе подарил на прошлой неделе». «А, ну да», — сказал Баранов. «Помню, зачем ты спрашиваешь?» «Ну, просто мне интересно знать твое мнение». «Ты знаешь, что мнение мое крайне отрицательное». «А ты прочел?» Конечно, нет. Как же ты можешь судить? Старик, если мне дают кусок тухлого мяса, мне достаточно его укусить, но не обязательно дожевывать до конца. Разговор в таком духе они вели не первый раз. И сейчас, как всегда, Ефим обиделся и стал кричать на Баранова, что он хам, ничего не понимает в литературе и не знает, сколько у него Ефима читателей и сколько ему приходит писем. Кстати, только вчера пришло письмо от одной женщины, которая написала, что они «Лавину» читали всей семьей, и она даже плакала. «Вот слушай, что она пишет!» Ефим придвинул к себе письмо, которое лежало перед ним на виду. «Ваша книга своим гуманистическим пафосом и романтическим настроением выгодно отличается от того потока, может быть, и правдоподобного, но скучного описания жизни с бескрылыми персонажами, их приземленными мечтами и мелкими заботами. Она знакомит нас с настоящими героями, с которых хочется брать пример. Спасибо вам, дорогой товарищ Рахлин, за то, что вы такой, какой вы есть». «О, Боже!» — застонал в трубку Баранов. «Надо же, сколько еще дураков-то на свете! И кто же она такая? Пенсионерка-нибудь? Член КПСС какого года?» Баранов попал в самую точку. Читательница действительно подписалась Н. Круглова, персональная пенсионерка, член КПСС с 1927 года. Но Ефим этого Баранову не сказал. «Ну ладно», — сказал он, — «с тобой говорить бесполезно, не поймешь». И бросил трубку. Настроение испортилось, писать уже не хотелось. Столь легко сложившийся замысел операции больше не радовал. Хотя последний эпизод, где прооперированный доктор слушает любимый романс, по-прежнему казался удачным. «Дурак», — сказал Ефим, воображая перед собой Баранова. «Нахал! Чья б корова мычала? Я написал 11 книг, а ты сколько?» На этот вопрос ответить было нетрудно, потому что за всю жизнь Баранов написал всего одну повесть, был за нее принят в Союз писателей, трижды ее переиздавал, но ничего больше родить не мог и зарабатывал на жизнь внутренними рецензиями в военной издате и короткометражными сценариями на студии научно-популярных фильмов в просторечии «Научпоп». Впрочем, Ефим злился не только на Баранова, но и на себя самого. Он сам не понимал, почему позволял Баранову так с собой обращаться, почему терпел от него все обиды и оскорбления. Но факт, что позволял, факт, что терпел. Иногда Ефим вступал в долгие споры о ценности своего творчества, и тогда Баранов предлагал ему или посмотреть в зеркало, или сравнить свои писания с книгами Чехова. Насчет зеркала Баранов был, ничего не скажешь, прав. Иногда Ефим и в самом деле подходил к стоявшему в коридоре большому трюмо, пристально вглядывался в свое отражение и видел перед собой жалкое, лопоухое, сморщенное лицо с мелкими чертами и голым теменем, по которому рассыпалась одна растущая посередине и закручивающаяся мелким бесом прядь. И видел большие выпученные еврейские глаза, в которых не было ничего, кроме бессмысленной какой-то печали. Но что касается Чехова, Ефим читал его часто и внимательно, и ничего не мог понять. Читая Чехова, он... Нет, он, конечно, никому и никогда бы в этом не признался, но, читая Чехова, он каждый раз приходил к мысли, что ничего особенного в чеховских писаниях нет, и он, Рахлин, пишет не хуже, а может быть, даже немного лучше. Ефим нервно ходил по комнате. Злясь на Баранова и на себя самого, он размахивал руками, бормотал что-то бессвязное, корчил рожи, а иногда даже по-старомодному, как лейб-гвардии офицер, неизвестно откуда в нем проснулся этот несоответствующий его происхождению атавизм, вытягивался в струнку, щелкал пятками, никак не каблуками, потому что был в мягких шлепанцах, делал резкий кивок головой, сквозь зубы произносил «Нет уж, увольте!» и несколько раз даже плюнул в лицо воображаемого оппонента, то есть Баранова. Умом Ефим сознавал, что в его дружбе с Барановым нет никакого смысла. Он был согласен с Кукушей, которая не понимала, что его связывает с Барановым. «Он меня любит», — отвечал ей Ефим, хотя сам в это не верил. Но верил, не верил, но что-то такое между ним и Барановым было, если не любовь, то привязанность. Да такая привязанность, что оба, обмениваясь взаимными оскорблениями и попреками, одного дня не могли обойтись друг без друга, а, может быть, и без самих этих попреков и оскорблений. Не понимая этого до конца, Ефим решил прекратить с Барановым всякие отношения. Он решил это совершенно твердо, так же твердо, как решал это 1000 раз, и почувствовал в 1001 раз облегчение и успокоенность. В конце концов, он не один, у него есть любимая жена, есть любимый сын, есть блудная дочь, тоже, впрочем, любимая. Да, она уехала, но их отношения сохранились, она пишет, он пишет, и они все еще близки. И кроме того, у него есть неистощимый источник муки и радости, его работа. Вот он сейчас опять сядет за машинку, ему надо только придумать первую фразу, а там дальше дело пойдет само по себе. Пусть про него говорят, что он не очень хороший писатель. А где критерии, кто хороший, а кто нехороший? Нет критериев. Во всяком случае, самому Ефиму нравилось, как он пишет, и он хорошо знал, что если бы его не печатали и не платили денег, он все равно писал бы для себя самого. Но его печатают довольно внушительными тиражами и платят такие деньги, каких он не имел никогда. В свое время, будучи рядовым сотрудником журнала «Геология и минералогия», он за зарплату во много раз меньшую вынужден был ежедневно ходить на работу, выслушивать нарекания начальства, когда опаздывал, что, правда, случалось редко, и отпрашиваться в поликлинику или в магазин. Сейчас он сочинит первую фразу, а там все пойдет своим чередом. Появится описание природы, появятся люди, они вступят между собой в какие-то взаимоотношения, и начнется тот тайный, необъяснимый не каждому подвластный процесс, который называется творчеством. Пересилив себя, Ефим сел за машинку, и само собой написалось так. Штормило. Капитан Коломейцев стоял на мостике и тоскливо озирал взбесившееся, именно взбесившееся, подумал Ефим, пространство. Огромные волны громоздились одна за другой и бросались под могучую грудь корабля с самоотверженностью отчаянных камикадзе. Сравнение волн с камикадзе понравилось Ефиму, но он вдруг засомневался, как правильно пишется это слово «ками» или «комикадзе». Он придвинул к себе телефон и механически стал набирать номер Баранова, но тут же вспомнил о своем бесповоротном решении. Не успел опустить трубку, как его собственный телефон зазвонил. Ефим всегда утверждал, что по характеру звонка можно догадаться, кто звонит. Начальственный звонок обычно резок и обрывист, просительский – переливчат и вкрадчив. Сейчас звонок был расхлябанный, наглый. «Ну, что тебе еще?» — спросил Ефим, схватив трубку. «Слушай, слушай!» — зашепелявил Баранов. «Я тебе совсем забыл сказать, что писателям шапки дают». «Понятно», — сказал Ефим и бросил трубку. Но бросил не для того, чтобы нагрубить Баранову, а по другой причине. Надо сказать, что Ефим и Баранов, живя на порядочном расстоянии друг от друга, чаще всего общались по телефону. По телефону обсуждали все волнующие их проблемы и события, которых бывало всегда в изобилии. Сплетни о тех или иных своих коллегах, об очередном заседании в секции прозы, о том, кто где проворовался, кому от кого ушла жена, и о многих политических событиях. Они критиковали колхозную систему, цензуру, книгу первого секретаря Союза писателей, обсуждали все события на Ближнем Востоке, побег на Запад очередного КГБшника, заявление новой диссидентской группы, передавали друг другу новости, услышанные по BBC. А для того, чтобы их никто не подслушивал или, подслушав, не понял, они разработали, отчасти стихийно, сложнейшую систему иносказаний и намеков, что-то вроде особого кода, в соответствии с которым все имена, названия и основные направления их размышлений были искажены до неузнаваемости. Сами же они понимали друг друга с полуслова. И если, например, Ефим сообщал Баранову, что, по словам бабуси, в Лондоне наметился большой урожай грибов, то Баранов, заменив в уме грибы шампиньонами, а шампиньонов шпионами, понимая, что под бабусей имеется в виду BBC, делал вывод, что по сообщению этой радиостанции из Лондона высылается большая группа советских шпионов. Разумеется, такой высылке оба радовались, как радовались в жизни всем другим неудачам и неприятностям государства, того самого, ради которого книжные герои Ефима охотно рисковали и жертвовали отдельными частями своего тела и всем телом целиком. А когда, например, Баранов позвонил Ефиму и сказал, что может угостить свежей телятины, тот немедленно выскочил из дому, схватил такси и поперся к Баранову к черту на куличке в Беляево-Богородское вовсе не в расчете на отбивную или ростбиф, а приехав, получил на очень короткое время то, ради чего и ехал. Книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом». Итак, Баранов позвонил и сказал, что писателям дают шапки. Ефим сказал «понятно» и бросил трубку, чтобы не привлекать внимание тех, кто подслушивает. И стал думать, что мог Баранов иметь в виду под словом «писатели» и под словом «шапки». Естественно, ему пришло в голову, что речь идет о группе экономистов, которые недавно написали открытое письмо о необходимости более смелого расширения частного сектора. Это письмо попало на Запад, его передавали BBC, «Голос Америки», «Немецкая волна», «Свобода» и «Канадское радио». Теперь, вероятно, этим писателям дали по шапке. Ефиму хотелось узнать подробности, и он взглянул на часы. Было еще слишком рано. Все радиостанции, которые он слушал, вещали только по вечерам, а работавшую круглосуточно «Свободу» в его районе не было слышно. До вечера ждать было слишком долго, и он, забыв о своем прежнем решении, позвонил Баранову. «Я насчет этих шапок», — сказал он взволнованно. «Их уже выдали или только собираются?» «Их не выдают, а шьют», — объяснил Баранов. «Что ты говоришь?» — вскричал Ефим, поняв, что писателям шьют дело, то есть собираются посадить. «А что тебя удивляет?» — не понял Баранов. «Ты разве не слышал, что на последнем собрании Лукин говорил, что о писателях будут заботиться еще больше, чем раньше? Что в Сочи строят новый дом творчества, в поликлинике ввели курс лечебной гимнастики, а в Литфонде принимают заказы на шапки. Я вчера там, кстати, был и заказал себе ушаночку из серого кролика». «Так ты мне говоришь про обыкновенные зимние шапки?» — осторожно уточнил Ефим. «Если хочешь, ты можешь шить себе летнюю». Ефим ни с того ни с сего разозлился. «Что ты мне звонишь? Голову с утра морочишь?» — закричал он визгливо. «Ты знаешь, что утром у меня золотое время, что я утром работаю!» Он бросил трубку, но через минуту поднял ее снова. «Извини, я погорячился», — сказал он Баранову. «Бывает», — сказал тот великодушно. «Кстати, в поликлинике работает новый психиатр, кандидат медицинских наук Беркович». Ефим пропустил подковырку мимо ушей и спросил, что именно Баранову известно о шапках. Тот охотно объяснил, что по решению правления Литфонда писателям будут шить шапки, соответственно, рангу. Выдающимся писателям — Пыжиковые, известным — Андатровые, видным — из Сурка. «Ты понимаешь, — сказал Баранов, — что выдающиеся писатели — это секретари Союза писателей СССР, известные — секретари Союза писателей РСФСР, видные — это Московская писательская организация. К видным могут быть причислены некоторые не секретари, а просто писатели». «Вроде нас с тобой», — подсказал Ефим и улыбнулся в трубку. «Ну что ты», — охладил его тут же Баранов. «Ну какие же мы с тобой писатели? Мы с тобой члены Союза писателей. А писатели — это совсем другие люди. Им, может быть, дадут что-нибудь вроде лисы или куницы. Я в мехах, правда, не разбираюсь. А нам с тобой кролик как раз по чину». Ефим сознавал, что именно таким образом выглядела иерархия в Союзе писателей, но Баранов все же зарывался, сравнивая Ефима с собой, о чем ему следовало напомнить. Ефим, однако, сдержался и ничего не сказал, потому что Баранов был, в общем-то, прав. Написав 11 книг, Ефим хорошо знал, что даже если он напишет 111, начальство все равно будет ставить его на самое последнее место. Ему все равно будут давать худшие комнаты в домах творчества, никогда не подпишут на журнал «Америка», никогда не напечатают фотографию к юбилею, ну и шапку дадут, конечно, самую захудалую. В таком положении были и свои, другим, может быть, незаметные, но Ефиму очевидные преимущества. Ему никто не завидовал, никто не зарился на его место. А он втихомолку продолжал тискать романы о хороших людях. Поэтому и сейчас он не стал спорить с Барановым и сказал, пусть, мол, за шапки борются те, кому нечего делать, А у него есть своя шапка, волчья. Ему в прошлом году подарили оленеводы. Положив трубку, он вынес телефонный аппарат в другую комнату и накрыл его подушкой, чтобы не мешал. Вернулся к машинке и, впав в некий раж, стал быстро-быстро стучать по клавишам, не соображая, что пишет. Описал он вот что. «В Литфонде писателям дают шапки. Может быть, это даже хорошие шапки, но мне они не нужны, потому что у меня есть своя шапка. У меня есть очень хорошая шапка. У меня есть волчья шапка. Она теплая, она мягкая, и никакая другая шапка мне не нужна. Пусть другие борются за шапки. Пусть за шапки борются те, кому делать нечего. А мне есть что делать, и шапка у меня тоже есть. У меня есть совсем новая волчья шапка. Она мягкая, она теплая, она хорошая. А ваша шапка мне не нужна. Можете оставить ее себе, можете ее скушать, можете ей подавиться, если не сможете ее проживать». На этом месте он сам себя остановил, перечитал написанное и удивился. С ним и раньше бывало, что он писал, находясь как бы не в себе, но обычно это все-таки имело какое-то отношение к разрабатываемому сюжету. А тут получилась какая-то чепуха. Выкривив обе губы в выражении, означающем крайнюю озадаченность, Ефим покачал головой и сунул лист под кипу лежавших справа от машинки старых черновиков. Именно этот текст даст впоследствии повод критику Сорокину сказать, что талант Рахлина не был оценен по достоинству. Но надо сказать, что и сам Ефим свое сочинение тоже не оценил. Поэтому, вставив новый лист, он опять принялся сочинять что-то про капитана Коломийцева, который стоял на штормовом ветру и придерживал рукой шапку, чтобы не слетело. Он заметил, что опять написал слово «шапка» неосознанно, разозлился на себя, шапку вычеркнул и вписал фуражку с выцветшим крабом. Капитан Коломийцев стоял на штормовом ветру и придерживал рукой форменную фуражку с выцветшим крабом. Это было значительно лучше. Но одного капитана Ефиму было мало. Надо было сразу же вводить в действие главного героя, который проходил как раз, зачем проходил Ефим еще не придумал, мимо капитана Коломийцева. «Доктор!» — окликнул его капитан. «К вашим услугам, сэр!» — весело откликнулся доктор и по привычке старого интеллигента приподнял шапку. «Тьфу!» — сплюнул Ефим и в досаде хлопнул себя по колену. «Да что ему дались эти шапки?» Он вынул и этот лист и собирался заправить следующий, когда раздался телефонный звонок. — Слушай, — сказал Баранов, — я твою лавину прочел, это гениально. Такого Баранов еще никогда не говорил. Ефим просто опешил и не знал, что сказать. Впрочем, он тут заподозрил, что в оценке содержится какой-то подвох, и переспросил Баранова, что он имеет в виду. — Я имею в виду твой роман «Лавина», — повторил Баранов. — Но ведь ты же 20 минут назад сказал, что ты роман не читал. 20 минут назад я его не читал, а теперь прочел. — Баранов! — застонал Ефим. — Оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я по утрам работаю. В отличие от некоторых, хотел добавить он, но не добавил. — Ну, смотри, как хочешь, — сказал Баранов. — Я хотел тебе высказать свое мнение. Дело в том, что роман талантливый. Все-таки произнесенный эпитет звучал так заманчиво, что даже предчувствуя каверзу, Ефим трубку не положил. «Роман гениальный, но сильно затянут», — гнул свою линию Баранов. «Почему же это затянут?» — насторожился Ефим. «Ну вот давай разберем. Возьмем самое начало. День был жаркий. Савелий Моргунов сидел за столом и смотрел, как жирная муха бьется в стекло. Потрясающе!» «Ну да, это у меня неплохо получилось», — застеснявшись, признал Ефим. «Не неплохо», — стоял на своем Баранов. — А потрясающе, великолепно, но слишком мрачно. — Мрачно? — Очень мрачно. И эта оценка была приятна Ефиму, потому что в глубине души он всегда хотел написать что-нибудь мрачное, а может быть, даже непроходимое. — Ужас, как мрачно, — повторил Баранов. — Но на этом надо и кончать. И так все понятно. Лето в разгаре, солнце в зените, жара невыносима, а окна закрыты. Савелий сидит, муха бьется в стекло, пробиться не может. Савелию жарко. Он изнывает, он смотрит на муху и думает, что он вот так же, как эта муха, бессмысленно бьется в стекло. И ничего не выходит. А к тому же жара. Он сидит, потеет, а муха бьется в стекло. Кстати, он кто этот, Савелий? — Прораб, — осторожно сказал Ефим. — Так я и думал. Тем более все ясно. Жара стоит, муха бьется, прораб потеет. Материалов не хватает, рабочие перепились, начальство кроет матом, план горит, премии не будет. Прораб потеет, настроение мрачное, муха бьется в стекло. Он понимает, что жизнь не удалась, работа не клеится, начальство хамит, жена скандалит, сын колется, дочь проститутка. «Что ты за глупости говоришь?» — завещал Ефим тонким от оскорблений голосом. «Кто колется? Кто проститутка? У меня нет никаких проституток!» «Да что ты расшумелся?» — сказал Баранов. «Какая разница, кто у тебя есть, кого нет? Я тогда думал, да вообразил. Ты должен читателю доверять, оставь ему простор для фантазии. Зачем же ты пишешь 600 страниц, когда все ясно с первой строки?» «Ничего тебе не ясно!» — закричал Ефим еще более тонко. «У меня вообще не бывает никаких наркоманов и никаких проституток. Я пишу только о хороших людях, а плохих не пишу, они меня не интересуют. А прораб у меня вообще старый холостяк». «О, пидораст!» — обрадовался Баранов. «Тогда другое дело, тогда все приобретает другое значение. Он сидит, он потеет, муха бьется в стекло». Ефим не выдержал, бросил трубку. Он хотел опять вынести аппарат, но тот зазвонил у него в руках. «Лысик!» — зажурчала трубка кукушиным голосом. «Совсем забыла сказать, чтобы ты до обеда никуда не уходил. Из прачечной должны привезти белье». «Хорошо», — сказал Ефим и стал ждать сигналов отбоя. Его краткий ответ кукуша удивил. «Квитанция на столике перед зеркалом», — сказала она, чтобы услышать опять его голос и понять, что с ним. «Хорошо». «Лысик», — встревожилась кукуша, — «ты чем-то расстроен?» «Нет». «Лысик, не свисти», — сказала кукуша. «Я же слышу по твоему голосу, что ты не в себе. Что случилось?» Ефим всегда разговаривал с женой, исключительно вежливый, даже заискивающий. Но тут возбужденный Барановым разозлился. «Ну что ты ко мне привязалась?» — закричал он плачущим голосом. «Я тебе говорю, ничего не случилось. Все хорошо, все прекрасно. Савелий летает, муха потеет, в Литвонде жабки дают». «Что?» — удивилась кукуша. «Лысик, ты случаем не чокнулся?» «Возможно». Ефим так же быстро пришел в себя, как и вспылил. «Извини, это меня Баранов довел». «Я так и думала. И что же он тебе такого сказал?» «Да ничего, ничего, даже рассказывать неохота. Говорит, в Литфонде писатели будут шить шапки». Кукуша заинтересовалась. И Ефим, уже успокоившись и улыбаясь, повторил то, что услышал от Баранова. О распределении шапок по чинам, выдающимся Пажиковой, известным Андатровой, видным из сурка. «А мне, — сказал он, — из кролика». «Почему это тебе из кролика?» — строго спросила кукуша. Он, опять повторяя Баранова, сказал «почему». «Это глупости», — сказала кукуша. «Баранову можно вообще ничего не давать, потому что он бездельник и алкаш. А ты писатель работающий. Ты в командировке ездишь, тебе приходится встречаться с важными людьми. Ты не можешь ходить в шапке из кролика». «Да что ты разволновалась? Я и не хожу в кролики. Ты знаешь, у меня есть хорошая шапка, волчья». Кукуша замолчала. Она всегда так делала, когда выражала недовольство. «Ну, кукушенька, ты чего?» — залебезил Ефим. «Ну, если хочешь, я схожу, запишусь. Но они же мне не дадут, ты же знаешь, я не секретарь Союза писателей, не член партии, и с пятым пунктом у меня не все в порядке». «Но если ты сам так ощущаешь, что ты неполноценный, то и ходить нечего. Ты хуже всех, и тебе ничего не нужно. У тебя есть своя шапка. Какое им дело, что у тебя есть? У тебя, между прочим, еще семья есть и взрослый сын. У него шапка вытерлась, он ее уже 2 года носит. Да что с тобой говорить? Ты же у нас вежливый, ты добрый. Тебе ничего не нужно, ты всем улыбаешься, всем кланяешься, у тебя все хорошие, и ты тоже хороший, ты хуже всех». Послышались частые гудки, кукуша прервала разговор. «Сумасшедшая баба!» Кладя трубку, сам себе улыбнулся Ефим. «Надо же! Хороший и хуже всех. Женская логика». Несмотря на то, что кукуша на него накричала, ему было приятно все, что было ей о нем сказано. Приятно сознавать, что ты такой добрый, хороший, бескорыстный и скромный. Но при этом он стал думать, что, может быть, она права. Он хороший, но не слишком ли? Он ведет себя скромно. А почему? Он опять вспомнил свой писательский стаж, количество написанных книг и отзыв, пенсионерки Кругловой. Он вынул из машинки лист с незаконченным описанием капитана Коломийцева и со вздохом, видать, сегодня он уже свою норму не выполнит, быстро сочинил заявление, в котором, прежде чем и сложить суть, перечислил 18 лет, 11 книг, правительственные награды, к чему прибавил, что часто приходится ездить в дальние командировки, включая районы Крайнего Севера, то есть шапка должна быть теплая, а также встречаться с людьми мужественных профессий и местными руководителями, то есть шапка должна быть достойной столичного писателя. На всякий случай упомянул он о своей неутомимой общественной деятельности, член Совета по приключенческой литературе. Заявление получилось на целую страницу и заканчивалось просьбой принять заказ на пошив головного убора из... Тут он задумался, название меха для выдающихся и известных писателей назвать не посмел, сурком ограничивать возможности начальства не захотел, и потому написал неопределенно «из хорошего меха».